Наступило молчание. Конни слушала его вполуха, занятая тем, что вплетала в волосы внизу его живота незабудки, собранные по пути в хижину. Мир снаружи затаился и стал холодным. «У тебя 4 вида волос», — сказала она ему. «На груди почти черные, на голове гораздо светлее. Усы у тебя жесткие и темно-рыжие. А вот здесь, внизу, твои волосы, волосы любви, словно маленький кустик, ярко-рыжий, золотистый омелы. Они у тебя самые красивые». Он посмотрел вниз и увидел в своем паху среди волос несколько голубых незабудок. «Так-так, вот оказывается, торжествовала.